время я был. В свое время я был. В свое время я был. В свое время я был более радикален. Больше бесили меня проявления неких кавказских национальностей крайней. В силу же этого должен был вечно я быть начеку. Еще одна история, версия true. Как-то я ночью поехал из Бутова, такси себе вызвал, сонная призма. Писал комментарий, русские чисто, Яндекс.Такси в точности передало коммент водителю, но приехал чурбан, гонор чувствитель. Без задней мысли сел ему в тачку, едва же мы тронулись, чурка калачком в обиженных чувствах. Мне заявляет, русских не было, бедный страдает. Ладно, хрен с тобой, думаю, поехали что ли. В дороге молчали, не стало привольней. Уже в мой двор, когда заезжали, скорая закрыла проезд. Это, видимо, был тест на мою трезвость, на мой протест. Вышел из тачки, там до подъезда осталось еще метров 300. Кто мог подумать, что чурка во мне тут расиста видала. Требовать стала оплатить проезд. Раздражен крайне, дело за малым. Карты отвязаны от моей учетки заранее. Тогда и забыл я про это. Это и стало, хочу наказанием, ему уроком, мне испытанием. За его левый базар я не стал платить, конечно. Он вышел из тачки, хотел бить мне скворечник. Но не тут-то было, оценив свои силы, чурбан будто поплыл. Назвал меня чертом, я его чуркой покрыл. Разошлись без кровопролития. Много замесов и так получился МСБиди. В басне мораль проста. Знай свое место, так и веди дела. Если не по тебе, вали. Молча не делай, высказывай фи.